Глава 7. На следующий день, в четверг, около полудня, Фриц стоял возле письменного стола Вульфа и обсуждал им важный вопрос кухонной политики. Не переменить ли источник снабжения нас водяным крессом? Последнее время его качество упало ниже допустимого уровня, который для них означал само совершенство. Я сидел, зевая, на своем обычном рабочем месте. Был третий час, когда я возвратился домой после беседы с лейтенантом Роуклиффом. И таким образом за последние две ночи мне удалось поспать всего 9 часов. Вернувшись в 11 часов с утренней встречи со своими любимыми орхидеями, Вульф затем почти 60 минут выслушивал мой доклад о событиях накануне. Для описания моего визита к Роуклиффу хватило нескольких фраз, поскольку наиболее значительной деталью посещения был тот факт, что мне понадобилось всего 8 минут, чтобы он начал заикаться. Однако мой разговор с молодыми женщинами Вульф пожелал услышать дословно, а также мои впечатления и заключения. «Мой главный вывод, — сказал я, — сводится к тому, что кроме чистого везения, единственный способ накрыть виновную — поручить нескольким десяткам классных специалистов заняться кропотливым изучением возможных каналов приобретения мышьяка, а также связей Пайла с кем-то из пятерки подозреваемых. Притом, — добавил я, — изучение связей может оказаться совершенно безнадежным делом, и, видимо, таковым и является. Если блины отравила Элена Акона, ее откровения нам не помогут. Если она сказала правду, у нее не было причины убивать Пайла, а если она солгала, то как вы это докажете? Если преступление совершила другая, то, судя по всему, она вовсе не дура, и, вероятно, не существует ничего, что напрямую связывало бы ее с покойником. Соблюдать сугубую осторожность, принимая у себя на квартире женщин, это хорошо, пока вы живы, но данная привычка оборачивается крупным недостатком, когда кто-то подсыпает вам в еду мышьяк. Она может уберечь преступника от сурового наказания. «Ты хочешь сказать, что мы должны предоставить это дело полиции?» Взглянул на меня Вульф без всякого энтузиазма. «У меня нет нескольких десятков специалистов. Помочь разоблачить убийцу может только счастливый случай, если очень повезет. Верно, или гениальная личность. Но это уже по вашей части. Я не берусь делать какие-либо выводы относительно гениальных личностей». Тогда для какой цели, черт возьми, ты собирался доставить их ко мне в полночь? Можешь не отвечать, я и так знаю, чтобы изводить и подталкивать меня. Нет, сэр. Как я уже докладывал, мне не удалось ничего из них выудить. Я лишь заставил их косо смотреть друг на друга, и только. Я говорил и говорил, и вдруг услышал, как я приглашаю весь выводок к себе домой, якобы для того, чтобы они обсудили проблему с вами». Не исключено, однако, что таким образом я лишь старался замаскировать определенные инстинкты, свойственные всем заурядным мужчинам. Они прелестные создания, все кроме одной. Кто она? Не знаю. Над этим мы и работаем, чтобы узнать. Возможно, он продолжил бы эту тему еще некоторое время, если бы не Фриц с проблемой водного кресса. Пока они решали ее, подступая к ней со всех сторон, я повернулся к ним спиной, чтобы своим зеванием не заражать окружающих. В конце концов, они согласились дать нынешнему источнику еще одну испытательную неделю и затем, если качество не улучшится, переключиться на другой. В заключение Фриц сказал: «Есть еще один вопрос, сэр. Сегодня утром мне звонил Феликс. Он и Золтан хотят, чтобы вы приняли их после обеда, и я бы хотел на встрече тоже присутствовать. Они предлагают в 14:30, если это время вам удобно». «В чем дело?» — строго спросил Вульф. «Что-нибудь не так в ресторане?» «Нет, сэр, это касается несчастья, случившегося за ужином во вторник». «Что такое?» «Лучше они сами расскажут вам. Они заинтересованы в первую голову». Я развернулся на стуле и посмотрел на Фрица. «Неужели Феликс и Золтан что-то утаили от нас?» Выражение лица Фрица ничего мне не говорило, но Вульфу оно дало понять, что было бы бесполезно стараться выяснить характер интереса Феликса и Золтана, так как Фриц все равно больше ничего не скажет.